Глава 11. Промысловыми в этом краю считаются следующие виды зверей и птиц, сообщала книга, посвященная охоте. Я обнаружила ее там же, где и книгу по сельскому хозяйству, и теперь усиленно просвещалась. Зайцы, тетерева, белки, куницы, одики и лакры. Последние два, в силу небольшого роста и не особо вкусного мяса, ловятся в основном крестьянами и поедаются ими же. Аристократы, проживающие на этих землях, не видят чести в том, чтобы ставить на стол мясо одика или лакры. Опять эти предрассудки. Помру, но не поставлю на стол зажаренного одика. Или как их тут готовят? В любом случае, нужно сообщить Алику, что я подобными мыслями не страдаю, и с удовольствием съем и то, и другое. Особенно в голодное время. С поварихой я уже поговорила. И серебряную монету ей отдала, и приказала, чтобы она брала все, что предложат крестьяне. А не хватит денег, пусть сообщит мне. Я доплачу. Хотя было у меня сомнение, что те деньги истратятся быстро. Все же здесь не столица и не богатый город. Крестьяне не шикуют. Припасов много не делают. Нет, ну почему поздней осенью? Грустно спросил я у мироздания. Перед самой зимой, почему не весной, не летом? Это чтобы мне жизнь медом не казалась, да? Крутись, Викочка, как хочешь. А не можешь выкрутиться, значит, помирай. Так, что ли? Мироздание предсказуемо промолчало. Ему неинтересны были мои страдания. Я вздохнула и углубилась в книгу. Надо было дочитать несколько глав. Может, еще что-то интересное узнаю. Не узнала. В книге подробно описывались способы отлова того или иного зверя или птицы. Но так как я не была охотником, то считала эту информацию лишней. Новые виды перечислены не были. Получалось, не сильно-то и много живности обитало здесь. О тех же кабанах не говорилось ни слова. Лисы и волки упоминались, но как конкуренты охотнику, а не как возможная еда. И я, городская девчонка, понятия не имела, едят ли на земле волчатину или лисятину. А если едят там, то можно ли есть это мясо здесь? Съедобно ли оно? Вопросов было множество. Ответов практически не находилось. Я дочитала книгу до конца и поздно легла спать. Завтра с утра все и обдумаю. Благо, еще немного времени у меня есть. Снились мне животные, в основном лесные, бегавшие с транспарантами вокруг моего поместья и умолявшие меня стать вегетарианкой. Нам, мол, тоже жить хочется. Боги, ну и чушь. Пробормотала я, проснувшись рано утром. Потянулась, пару раз зевнула, вызвала служанку и отправилась приводить себя в порядок. Мало ли, вдруг снова гости какие заявятся. К моему счастью, никто не появился. И я снова провела весь день с книгой. Прилежно читала обо всем, что попадалось под руку. И обучалась. И время таким образом убивала. В следующий раз Алик появился в поместье через 3 дня. Он проследил за возвращавшимися в замок племянниками герцога и приехал доложить мне, что все прошло благополучно. В доме уже прибрались, ваша светлость. Приходили 2 бабы, за несколько медиков и полы вымыли, и золу из печи выгребли, да и вообще дом к зиме подготовили. Теперь там можно будет с весны селиться без проблем. Но то весной. Пока что часть крестьян, что победней, уехала к родственникам в другие деревни. Те их кормить будут за работу по дому. Оставшиеся разделили продукты поровну. Уверяют, что зиму точно переживут. Я кивнула и спросила, что с посевной? Высадили все по вашему приказу, уверил меня Алик. В начале весны снимем урожай. Ну, хоть так. Значит, задача минимум – дожить до начала весны. До таяния снегов. Я прочитала в книге, что у нас водится разное зверье, произнесла я неспешно, в том числе одики и лакры, которых другие аристократы в пищу практически не употребляют. Если до морозов крестьяне набьют и их, я выкуплю свою часть. Я прослежу, ваша светлость, согласился Алик. Дрова и валежник уже не набрать. Из леса вывезли все, что только можно. А вот зверье еще побить можно. Помолчал несколько секунд, помялся, словно бы не решаясь о чем-то рассказать, но потом все же добавил. Спрашивали о вас по деревням, ваша светлость. Кто такая, откуда появилась, как с крестьянами обращаетесь, есть ли недовольные? А вот тут я напряглась. Кто и для чего мог обо мне расспрашивать? Поверенный? Вряд ли. Ему незачем. Он принес завещание. Его дело сделано. Враги, соперники. А они у меня есть. О возможных женихах я совсем не думала. Их у меня было меньше, чем врагов. А значит, расспрашивать обо мне было некому. «Кто это был?» – спросил я, изо всех сил стараясь казаться спокойной. «Так если б знать, ваша светлость. Крестьяне, говорят, детины какие-то, то ли солдаты, то ли наемники. На лошадях разъезжали, отлавливали мужиков посмекалистей, допытывались у них, что и как. Крестьяне ничего дурного о вас не рассказывали. Те вроде и не особо довольны были. Зимой обычно все здесь тихо, по снегу не навоюешься. А вот весной можно ждать нападения, если это и правда наемники были». «Отлично. Мало мне необходимости весной жениха искать, теперь еще и о возможной войнушке думать надо». Примечание. Одики. Мелкие грызуны размером меньше куницы, которые часто обитают в лесах и болотистых местностях. Эти животные отличаются своей активностью и быстротой, благодаря чему довольно успешно приспособлены к жизни в дикой природе. Одики питаются преимущественно растительной пищей, такой как листья, коренья, семена, плоды и грибы. Они также могут быть хищниками, охотясь на насекомых и других мелких животных. Их острые зубы помогают им разрыть кору деревьев или раскрошить твердые плоды для получения пищи. Лакры – это птицы чуть больше диких гусей, которые обитают во влажных зарослях, болотах и речных долинах. Эти грациозные и красивые птицы обладают длинными шеями, ногами и клювами, что делает их выдающимися представителями водоплавающей птицы. Лакры обладают изящными движениями как на суше, так и в воде. Они отличаются быстрым и ловким полетом, способным маневрировать среди деревьев и тростника. Их оперение обычно окрашено в нейтральные тона, что позволяет им хорошо маскироваться среди растительности и оставаться незамеченными. Питание лакров включает в себя растения, водные растения, насекомых, мелких рыб и других животных, которые они находят в воде или на берегу.